Когда Алин вернулся в свою гостиницу, он нашел у себя под дверью записку леди Брейсли и извещение, что из Лондона звонил Фокс и снова позвонит в 6. Было только 17:45. Леди Брейсли писала неумеренно крупными буквами, которые разбегались по всей странице. «Должна вас видеть», — гласила записка. «Ужасно срочно, отчаянно. Пожалуйста, пожалуйста, зайдите в мой номер, как только сможете. Если увидите К, ничего ему не говорите. С.Б.» «Это будет конец света», — сказал себе Алин. «Запугивать липового майора — пасторальная симфония по сравнению с музыкой, которую выдаст леди Б.» Он разорвал записку и направился к ней. Как и следовало ожидать, она в золотом парчевом брючном костюме возлежала на шезлонге. Горничная с резкими чертами лица впустила его и удалилась, надо думать, в спальню. Леди Брейсли коснулась ногами пола и протянула навстречу гостю обе руки. «О, Господи!» — сказала она. «Вы пришли! Благодарю, благодарю, благодарю вас!» «Не за что!» — сказал Алин и поглядел на дверь спальни. «Все в порядке, она швейцарка, не знает ни слова по-английски». «В чем дело, леди Брейсли? Зачем вы хотели меня видеть?» «Строжайше между нами, строжайше. Если Кеннет узнает, что я рассказала вам, не знаю, что он мне скажет. Но я просто не могу этого вынести. Это меня убивает. Он не войдет. Он знает, что я всегда отдыхаю до 6. И прежде чем заглянуть, он всегда звонит. Мы в безопасности». «Может быть, вы объясните?» «Конечно. Я просто нервничаю и убиваюсь. Не знаю, что вы мне скажете». «Я тоже», — легко вставил Алин, — «пока не услышу от вас». «Все о нем, о Кеннете и обо мне. Это... Он был такой непослушный и глупый. Представить себе не могу, что это на него нашло. А теперь, если бы вы знали, в какую трясину он нас завел. Что он сделал?» «Я не все поняла, но сначала в Перудже он вел себя очень плохо. Он связался с дурной компанией и, кажется, растранжирил все деньги и... О, я точно не знаю. Продал что-то, за что-то не уплатил. А этот мерзкий убийца Мейлер вытащил его из беды. Или сказал, что вытащил. А потом, когда мы были в этой ужасной церкви, Мейлер заговорил об этом и сказал, что полиция собирается поднять шум. И если он не умаслит ее, все выйдет на свет, и Кеннета, представьте себе, посадят. Он желал получить 500 фунтов. С меня требовалось выписать чек на предъявителя, а он, как он сказал, уладить дело, так что мы сможем забыть об этом». «И вы дали ему чек?» «Не тогда и не там. Он сказал, что задержит полицию на 2 дня и зайдет за чеком сегодня в полдень. Затем, конечно, его исчезновение и весь этот ужас с убийством. И затем Джованни, знаете его, довольно милый, или так мне показалось. Джованни сказал, что он все знает и все устроит, только теперь это будет дороже. Он зашел сегодня после обеда и сказал, что положение труднее, чем говорил Мейлер, и что ему нужно 800 фунтов в лирах, или даже проще, если я ему дам что-то из ювелирных изделий. У меня есть довольно известная диадема, которую мне подарил мой второй муж, только она сейчас хранится в банке, и довольно много колец. Кажется, он все знает о моих драгоценностях». «Вы что-нибудь ему дали?» «Да, дала. Я дала ему мою алмазную с изумрудами брошь в виде солнца. Она застрахована, кажется, на 900 фунтов. Я не слишком ее любила, но все же...» «Леди Брейсли, зачем вы это мне все рассказываете?» «Потому что я боюсь», — сказала она. «Очень боюсь. Это выше моих сил. Кеннет ведет себя так странно, и ясно, что он ввязался в ужасную кашу. И хотя я его обожаю, я не думаю, что меня тоже надо впутывать в эти дела. И я не могу сама с этим справиться. К тому же я себя отвратительно чувствую. Это место, я не знаю, как вы. В общем, они дали мне чего-то для поднятия настроения, а получилось совсем не так, как они обещали. Это было совсем ужасно. Мистер Аллен, прошу вас, прошу, будьте любезны, помогите мне». Она заплакала, забормотала, попыталась вцепиться в него своими чудовищными когтями. «Через мгновение начнется настоящая истерика», — подумал он. «Вы нездоровы», — сказал он. «Может быть, чего-нибудь дать вам? Вон там, где выпивка, таблетки и коньяк». Он нашел таблетки и налил ей умеренное количество коньяка. Она неловко вытряхнула себе на ладонь три таблетки. Ему пришлось помочь ей. «Вы уверены, что вам нужно три?» — спросил он. Она кивнула, слезнула с ладони таблетки и глотнула коньяк. «Транквилизаторы», — сказала она, — «так прописано». Примерно через минуту она сидела дрожа с закрытыми глазами. «Простите меня, не хотите ли выпить?» — предложила она, невольно пародируя собственный светский тон. Он не обратил внимания на ее слова. Когда она открыла глаза и нашла носовой платок, он сказал: «Я сделаю все, что могу. На мой взгляд, не похоже, чтобы вашему племяннику угрожал арест. Я это выясню. А вы и не думайте давать еще что-нибудь Джованни. Он шантажирует вас и, конечно, не будет вести никаких переговоров с полицией. Но я не думаю, что он сюда придет. Весьма вероятно, что он сам арестован. Я ухожу, но сначала должен сказать вам одну вещь. Ваш племянник вчера действительно встретился с Меллером у статуи Аполлона, так ведь?» «Думаю, да». «Для того, чтобы получить наркотики?» «Думаю, да». «А вы знаете какой-либо другой цели? Он вам не говорил?» «Я думаю, он видел, как Меллер говорил со мной, и видел, как я расстроилась, и, я думаю, он хотел узнать, согласились ли вы платить?» Она кивнула. «Когда ваш племянник появится?» — сурово сказал Аллен. «Скажите ему, пожалуйста, что я хочу его видеть. Я буду в своем номере 149 еще целый час. И я полагаю, леди Брейсли, что вам нужно лечь. Позвать вашу горничную. Она придет». Она глядела на него с пугающим напряжением и вдруг разразилась бессвязными благодарностями. А так как он явно не мог остановить этот потоп, он покинул ее бормочущую и вернулся в свой номер.